791. Утверждать перед лицом самой ярой очевидности свой путь к свету, наперекор вопреки ей, наш путь и путь избранных нами. Хорошо и правильно бросить в лицо любым обстоятельствам мысль: «А я все-таки дойду, и ничто не остановит меня ни вне, ни внутри». Можно любому сомнению твердо сказать: «Вот ты предо мною, чтобы пресечь мой путь, но я все же пойду, не останавливаясь ни на миг, и, несмотря на всю твою кажущуюся убедительность и логичность, все-таки пойду и все-таки дойду». Много драконов и в самых разнообразных обманчивых и убедительных формах появится еще на пути. Их надо встретить уверенно и спокойно, их надо суметь рассмотреть и различить не столько их лживую природу, сколько цель, ради которой они появились. Цель их одна — остановить продвижение духа и пресечь явление пути. Но ведь жизнь человека и есть явление пути в беспредельность к сознательному бессмертию духа и утверждению сознания во всех оболочках и на всех планах бытия. И если пресечь этот путь, то жизнь потеряет всякий смысл и превратится в бессмыслицу. Это они, слепые, могут жить, не имея цели, не зная смысла жизни. Но проснувшийся дух уже не в состоянии удовлетвориться тупым прозябанием на коре планеты. И для него утрата конечного смысла жизни означает действительно конец. Можно темных спросить: а что думают они? Куда идут их, кому? И какова цель их жалкого существования? Этот вопрос их сильно обескуражит, ибо темная иерархия запрещает им думать о будущем, дабы не осознали всего ужаса своего падения и безнадежности пребывания во тьме. Спросите, когда станут слишком назойливы. Спросите те, кто повыше, на что надеются, будучи без головы. И где их повелитель, и что предстоит им, не его ли участь разделит? Спросите. Немного останется их вокруг после ваших вопросов. Ибо истина жжет, и безнадежность своего положения и сознание полного бессилия победить свет остановит даже самых упорных. Тьма еще держится на том, что главари скрывают от последователей своих факт гибели станы, а вы им скажите. Результаты почуете сразу, когда будут досаждать слишком. Временно их торжество и непрочно перед концом.